победили тоже. Ура, ура, ура, ура, мы победили паука и таракана маньяка, мы победили тоже. После этой мощной драки на полу валялись раки, хуй коня, пизда мартышки и кусок залупы мышки. А газели так нам взяли, что все окна запотели, разноцветный кокоду салый сеял на ходу. Ой, девоньки, и колобок тоже салый сеял. Лев хотел вмешаться в драку, но ударом мощным сраку очутился под столом, где нашли его потом. После этой мощной драки на полу валялись раки, хуй коня, пизда мартышки и кусок залупы мышки. И кусок залупы мышки. Залупы мышки. Шмель, зовут меня Колобок. Иди нахуй, ты да Колобок, блядь. Приперся вон сюда, блядь. Колобок, блядь, я когось хуя, блядь. З другой сказки прийшов, блядь. Ти шо, не бачиш, що мені очила порвало, чи шо? Заебись, заебись, сразу стало. Сонце в небе сильней засияло. Цикатухи одно лишь хуёво. Так тоскливо и так беспонтово. Вот теперь комару работенка отомстить за подружки пизденку. Достает комар кастет, будет с паука паштет. Раз по почкам пауку, два кастетом по еблу, три по яйцам, пять пятак. Так хуяк его и сяк. Ура, девочки! По делам, таракану, по делам. Сдавайся! Все гордятся теперь комаром. А комар доволен больше всех. Как я счастлив, девочки! Ура! Вот теперь и жениться не грех. Комар к мухе подгребает, за манду ее хватает. Глядь нахуй! Ебаться нечем! Пауком он искалечен. Что же делать, незадача? Мандавошки в травке плачут, червячки и козявки скулят, и кузнечик, он тоже кастрат. Да и муха теперь уж не та. Порван рот, по колено пизда. Денег, правда, немного осталось, но чуть-чуть, только самая малость. Как же свадьбу пировать, веселью, видно, не бывать. Но не беда, дружить ведь можно. Хотя без ебли будет сложно, но лучше так, чем уж никак. Да и протезы сейчас ништяк. И айболит ведь принимает. Хуй комару он залатает.